бумажник дома оставил. Хорошо, мистер Барбер, значит, завтра. Я посмотрел на серое, набрякшее небо. Похоже, будет дождь, искупаюсь, пока не полило. Холден сказал, что дождь, наверное, начнется позже. Но он ошибся. Когда я выходил из воды, уже капало. Я устроился в домике с книгой. Пляж был пустынным. Это меня устраивало, я надеялся, что дождь зарядил на весь день. Около часа я сходил в ресторан, съел гамбургер, запил его пивом, потом вернулся в домик. Только я открыл дверь, как зазвонил телефон. Это была Реа. «Все готово?» — спросила она. В голосе ее звучало беспокойство. «С моей стороны все, я готов. Теперь все зависит от Одетты», — сказал я. «Можете на нее положиться. Хорошо». «Значит, в 8:45 начинаем. Я позвоню вам завтра в 11. Мне нужны деньги», — сказал я. «Надо заплатить за аренду». «Вы бы зашли сюда завтра утром, я буду здесь». «Ладно», — сказала она и положила трубку. Я провел весь день в домике. Дождь барабанил по крыше, океан стал свинцово-серым. Я пытался сконцентрироваться на книге, но без успеха. В конце концов, я встал и начал прохаживаться взад-вперед, прикуривая одну сигарету от другой и поглядывая на часы. В половине девятого я покинул домик и по мокрому песку направился к Покарду. Дождь не кончился, но ослаб. Я подъехал к аптеке, что находится на главной улице Палм-Сити. Когда я запарковался и под моросящим дождем подошел ко входу в аптеку, часы показывали 9:15. Я позвонил в имение Малеру. Ответили мне почти тотчас. «Позовите мисс Малеру», — сказал я. «Это Джерри Уильямс. Обождите минуту, мистер Уильямс. Я узнаю, дома ли она». Я почувствовал, что мое дыхание участилось. Через некоторое время Одетта произнесла бодрым тоном. «Алло? Тебя кто-нибудь слышит?» «Нет, все в порядке. Привет, Кэрри». В голосе ее звучала нежность. «Ты первый человек, который осмелился ударить меня. О, ты парень крутой». «Знаю. Смотри, чтобы я не влепил тебе еще раз. Ты помнишь, что тебе делать? Через 20 минут я буду возле хижины пиратов. Покарт ты увидишь в правом дальнем углу стоянки. Платье найдешь на заднем сиденье. Ты ничего не забыла?» «Нет». «Тогда выходи. Я буду ждать тебя». Я повесил трубку. Я добрался до хижины пиратов за 15 минут быстрой езды. Стоянка была плотно забита машинами, но мне удалось запарковать Покарт в условленном месте. Сторож отсутствовал. Это меня устраивало. Через окно было видно, что бар заполнен посетителями, и изнутри доносилось пение. Я стал ждать, сидя в Покарде. Я нервничал. Каждый автомобиль, въезжающий на стоянку, заставлял меня замереть. В 9:25 белый ТРЗ проскользнул через ворота и затормозил в 20 ярдах от меня. Из машины вышла Одетта. Она была в белом плаще из синтетики, надетом поверх ярко-красного платья. Девушка посмотрела в мою сторону. Выснувшись из Покарда, я махнул ей рукой. Она тоже помахала мне, потом быстро зашагала к ресторану и скрылась в баре. Я вылез из Покарда и подошел к ее машине. На сиденье пассажира лежал плоский чемодан. Я огляделся по сторонам, никого не заметив, взял его и отнес в Покард. Я увидел Одетту через окно бара. Она говорила с барменом. Он отрицательно покачал головой. Одетта исчезла из моего поля зрения. Я взглянул на часы. Самолет улетал в Лос-Анджелес в 9:30. Времени у нас было достаточно. Днем я заказал для нее авиабилет на имя Энн Хаккорд.